Книга вторая. Покойник, который всех достал. Часть первая, глава первая. Те же и тот же, но чуть позже. Скандинавия еще несколько лет спустя. «Добрый день», — по-еврейски вежливо начал разговор я на неплохом английском, что характерно. «Это номер...» Очень хотелось узнать, туда ли я попал, куда собирался, то есть в резидентуру при здешнем посольстве или, скажем, в прачечную. «Чё?» — донесся на чистом русском хрипловатый глаз ответный, и я сразу ощутил себя на родине. «Чё тебе надо?» «Это Ник. Мне с легкой обалделостью», — продолжил я. «И чё?» — раздраженно повторил незнакомый собеседник. Между нами, как видно, возник самый настоящий лингвистический барьер. Тот самый незаметный глазу, но сильно затрудняющий общение. Чтобы преодолеть его, лучше всего перейти на язык собеседника. Так, по крайней мере, учили меня на лекциях по языкознанию. «Сюда, слушай!» — чепушила с лаской в голосе, проговорил на языке отчизны я. «Сейчас я схожу пообедать. Через часок перезвоню, а ты пока разыщи кого-нибудь из взрослых и доложи, что звонил Ник. Вкурил?» «Да», — прозвучало после небольшой паузы в ответ, и я понял, что манера и язык общения выбраны правильно. «Если не сделаешь, как сказал, лично заеду в вашу богадельню и оторву тебе и уши тоже. Все понятно?» «Не, ну а че?» С легкой обидой в голосе проблеял, держу пари, дежурный по резидентуре, недавний выпускник академии. «Я только...» «Все, спрашиваю, понятно», — перебил его я. «Или мне прямо сейчас приехать?» «Да», — голос его зазвучал почти по-человечески. «Ясно». Овощной салат, средней прожарки стейк, кофе и, конечно же, рюмка коньяка на два порядка лучше того, чем меня подчивали в прошлый раз. Не банкет по случаю обретения свободы, это событие я уже праздновал достаточно много лет назад, а просто обед. Я сделал крошечный глоток коньяку, следом кофейку из чашки и уставился в окошко. Свинцово-серое небо, ветер, мелкий противный дождь, осень. В тот раз я покидал тюрьму посреди лета, а в следующий раз выход на волю, если мои отношения с правоохранительной системой будут продолжаться в том же духе, состоится уже зимой. В прошлый раз, если помните, вместо того, чтобы отправиться на родину, я едва не угодил на тот свет. Долго потом морщил репу, пытался прикинуть, у кого это вдруг вырос на меня зуб размером с бивень мамонта, и никак не мог найти ответ. На всякий случай решил взять небольшую паузу, некоторое время не высовывать нос за пределы ставшей родной тюряги. Насмешница судьба тут же предоставила мне эту возможность. Через месяц после описанных выше событий в наше богоугодное заведение поступили двое моих земляков. Ребята накануне вечером немного выпили в баре и принялись развлекаться, как было принято у них на малой родине в Верхнем Нижнежопинске. Отметили в четыре кулака какого-то туриста из Германии, отжали у пострадавшего часы и бумажник и бодро направились продолжать веселье в другой бар, через дорогу. Эти красавцы огребли аж 4 года, на двоих, и, очевидно, на этом простом основании решили вести себя на новом месте как уголовные авторитеты планетарного масштаба. И чтобы смотреться, прислушиваться и обнюхаться. В нашем санатории закрытого типа постоянно отдыхают, по моим наблюдениям, несколько достаточно серьезных мужчин, и все ведут себя, как серьезным людям в приличном месте вести себя положено, то есть тихо, скромно и, по возможности, незаметно. Эти же двое на основании собственного богатого уголовного опыта, один отсидел аж 1,5 года по малолетке, второй регулярно слушал радио «Шансон», решили с этой козлиной зоной не церемониться, а сразу прогнуть ее под себя, обломать, фигурально выражаясь, через колено и поставить раком, в самом прямом смысле. Уж не знаю почему, но начать решили с меня. То ли их возбудили мои пышные формы, то ли я представился им самым безобидным и безответным из арестантов. В общем, отловили меня в темном углу и без лишних слов приступили к попыткам того, что в разных официальных бумагах именуется насильственными действиями развратного характера. Я честно пытался избежать того, что последовало вскоре, но не был услышан. Отстаивавший на суде мои интересы бесплатный адвокат долго и утомительно гундел что-то о состоянии аффекта, в котором пребывал якобы я, когда наносил разного рода травмы нападавшим. Я сопел и часто кивал, искренне со всей этой ахинеей соглашаясь. Пару раз попытался пустить слезу, но без особого успеха. Противоположная сторона по вполне объективным причинам на суде отсутствовала. Один из моих несостоявшихся половых партнеров в то время был сильно занят, учился заново ходить. Второй просто лежал на спине и старался свыкнуться с мыслью, что в этом интересном положении ему вполне возможно предстоит находиться до конца дней. Представлявший их интересы прохиндей сходу огорошил высокий суд тем, что предложил рассмотреть проблему с другого ракурса, то есть сзади. Оказывается, эти пры по жизни были ни в коем случае не насильниками, а вовсе даже геями, и страдавшимися по этой причине от репрессий кровавой гебни у себя на родине и обретшими, наконец, свободу в здешней тюряге. А за мной они, оказывается, хотели не то, что некоторые подумали, а просто подружиться. Такой свежий взгляд на имевшие место события впечатлил, причем буквально всех. Лично я потерял дар речи, судебный секретарь заржал, как конь, протоколистка тихонько захихикала, захрюкал переводчик-синхронист. Даже прокурор не смог сдержать улыбку. Что не помешало ему накатить полную пафоса речь о склонном к насилию опасном для общества рецидивисте социопатии с ярко выраженными садистскими наклонностями. Обо мне, то есть, плюющему густой верблюжьей слюной на все сразу европейские нравственные ценности, хронически опасному для общества. На этом основании он потребовал для меня 6 лет заключения. Судья неопределенного возраста, платиновая блондинка, еще добавила от себя. В итоге получилось аж 8,5 лет выше верхнего предела. Здесь вообще-то за убийство принято давать меньше. В исправительное заведение строгого режима меня не перевели. Отдельное спасибо сражавшемуся за меня, как лев, начальнику моей тюрьмы. Мне милостиво разрешили мотать новый срок и половину старого на прежнем месте. Таким образом, еще целых 11,5 лет я должен был иметь возможность наслаждаться относительным комфортом, неплохой, хотя и несколько однообразной кухней и концертами по субботам. Ну и, конечно же, тренировать команду нашего заведения по пауэрлифтингу и закрывать собственной персоной весовую категорию до 83 килограммов. В прошлом году, моими стараниями, наша команда впервые одержала победу на первенстве страны среди тюрем и заслужила право выступать на престижном региональном турнире. Так что работа мне предстояла серьезная на весь оставшийся срок. В этот раз трубку поднял вполне взрослый и вменяемый человек. После обязательного обмена паролями и отзывами он сообщил, что меня с нетерпением ждут. И опять в Швеции, что интересно. «Ждут, значит, надо ехать». Я поймал такси, заскочил ненадолго в банк и отправился на автовокзал. На въезде в Стокгольм автобус резко затормозил. Проспавший всю дорогу сном праведника на моем плече длинноволосый небритый индивид широко растворил глаза и окинул меня далеким от симпатии подозрительным взглядом. «Ты кто вообще такой, мужик?» — на ломаном английском хриплым со сна голосом проговорил он, широко с подвыванием зевнул и отрубился по новой. «А действительно, кто я? Где, когда и вообще зачем?»